Ларри Кинг. При участии Билла Джилберта. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Избегайте однозначных вопросов. Вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», это главные враги хорошего разговора. Их природа такова, что на них можно ответить лишь одним или двумя словами. Ужасная нынче жара, правда? Как вы думаете, ожидает ли нас новый экономический спад? Как по-вашему, у Redskins впереди опять неудачный сезон? В правильно построенном разговоре все эти вопросы вполне уместны. Но если их задать в простой, однозначной форме, вы получите такой же однозначный ответ «да» или «нет». Он исчерпывает тему, а может быть и весь разговор. Однако, если вы построите те же вопросы более основательно, так, чтобы они требовали пространного ответа, разговор на этом не кончается. Например, «В последние годы лето у нас очень жаркое. По-моему, в этих разговорах о глобальном потеплении что-то есть. А вы что об этом думаете?» После таких резких колебаний курса акций на фондовом рынке, как в нынешнем году, поневоле задумаешься, так ли стабильна наша экономика, как нам хотелось бы считать. Какова, по вашему мнению, вероятность того, что впереди у нас очередной спад? С тех пор, как я переехал в Вашингтон, я болею за Redskins, но должен признать, что им необходимо перестроиться, да и Cowboys сильный противник. Как вы считаете, каковы шансы Redskins в этом году? Все вопросы из второй группы касаются тех же проблем, что и вопросы из первой группы. Однако на первый вариант каждого вопроса можно ответить только «да» или «нет», тогда как во втором варианте ответ будет длиннее, а разговор — содержательнее.